Я спустился со скалы, как привык, просто шагнул с края. Спустя пару долгих секунд, наполненных восторгающим чувством полета, скостовал заклинание парения. В ноги мягко толкнула земля, и я очутился в паре шагов от входа в дом. Собрался быстро, подхватил рюкзак, собранный еще с прошлого раза, пополнил аптечку пузырьками зелий, потраченных на Лилин, скрутил в трубочку ватман с чистовой схемой ритуала и закинул его в рюкзак. Нужно показать схему Тифону мяснику. Лектор – единственный из школы, кто может перевести печать в полноценный ритуал. Хотя, может, и другие специалисты есть, но их я не знаю. Что еще? На всякий случай возьму запасной артефакт телепортации. Есть у меня кое-какая догадка насчет поисков Иллюра и того, почему они безрезультатны. Собравшись, я оделся в обычный крестьянский тулуп и переместился за защитный купол. Ночевавшая за барьером четверка уже проснулась. Парни выглядели довольными, а вот Лилин не выглядела радостной после ночевки с троицей. Каменный дом с комнатами для гостей пока даже не строился. Почему? Грег, к которому я обратился по этому поводу, неожиданно замялся. Слушай, Нильим, по поводу дома, ты ведь нам оплатишь его постройку? Ну, я имею в виду, не обязательно монетами, но хоть чем-нибудь. Ну, разумеется, я даже удивился. Мне казалось, это было очевидно. Во сколько вы его оцениваете? Стартов в 15-25, думаю, в самый раз будет. Верно, парни? Василий и Огневик закивали. Сговорились. Цена нагловата, но не настолько, чтобы торговаться. Хорошо, 25 стартов. Отдам растениями. И это, Нильим, ты бы растянул защиту от монстров пошире? Чего стряслось? Быстрый монстр, которого вчера видели, это ведь та химера, о которой ты нам рассказывал. Она ходила возле стен всю ночь. Не думаю, что она вас тронет. Атаковала она только меня, что в Басхуре, что вчера. Но я подумаю насчет защиты, когда вернусь. Если есть желание защититься быстрее, стройте свои печати, я не против. А когда вернешься, еще не знаю. Пацанов мое решение не слишком порадовало, но я им не личный рунолог. Хотят, пусть обеспечивают себе безопасность сами. 25 стартов, ну надо же, переговорил с Лилин и сказал девчонке, чтобы уходила в школу, когда будет готова. Пусть собирает слухи и постарается быть в центре любого движения, если таковое начнется в школе. Попросил собирать примерную информацию по ценникам на магические травы и передавать через троицу, как и что-нибудь еще интересное. Артефакт телепортации я ей наладил, и не против в будущем платить артефактами за соизмеримую информацию и за службу в целом. Путь до школы я прошел за рекордные 15 минут. Опыт переходов от скалы до утренней звезды у меня есть. Знаю, с каких барханов можно прыгнуть дальше. Со входом в школу тоже не возникло никаких проблем. Положил руку на камень, ответил на стандартные вопросы, дополнил ответы словами, что учусь здесь и прошел через барьер. Тифона мясника нашел быстро. Требовалось лишь узнать на доске расписание лекций, да подождать возле аудитории. Стоило занятию подойти к концу, из раскрывшейся аудитории, как пробка из бутылки, вылетел Тифон. Лектор кивнул мне, и как обычно, быстро пошагал по своим делам. «Тифон, здравствуйте», — вежливо поздоровался я с преподавателем. Пусть теперь я был на одном ранге с лектором, это не отменяло элементарную вежливость. А еще, он мог меня скрутить в бараний рог, судя по висящим на шее мясника артефактам. Кроме того, свечение Бая выдавало спрятанные сюрпризы под одеждой Тифона, причем правая кисть практика светилась вся. Интересно, что он прячет там, под кожей. «Да, Нильим, я тоже рад тебя видеть, но давай ты будешь краток и быстр, назовешь мне причину, по которой я тебе понадобился, я назову цену и время на ее изготовление и пойду по своим делам». «Да, разумеется, мне нужно усилить печать всякой ритуальной алхимии. Печать у меня с собой, могу показать. Пока показывать не нужно, я могу взяться за это дело, но стоить тебе это будет от 10 чернышей. Я даже остановился от такой суммы». Тифон, что удивительно, остановился тоже. 100 стартов за ритуал?» – спросил я. «Мне кажется, даже для вас это дорого. При всем моем уважении». Тифон пробежался пальцами по форме, за секунды проверив каждую складку. Раздраженно выдохнул. «Нильим, ты представляешь, что такое ритуализация?» «Совершенно не представляю». «Хорошо, это многочасовые вычисления ингредиентов для усиления каждого рунного комплекса, для каждой рунной цепочки. Я уверен, в процессе придется самостоятельно переделывать исходник, потому что в этой школе я самый информированный специалист по каэльским рунам. Ты можешь обратиться к кому-нибудь другому, но в этой школе лишь я могу дать тебе гарантию, что после моей ритуализации твоих печатей тебя не порвет на десятки кусков от пошедшей в разнос печати. Ты же на ядро души хочешь замкнуть ритуал? Мне кажется, ради печати из камней души ты суетиться не стал бы. Да, ядро. Тифон едва заметно улыбнулся. Минимум 14 чернышей, Нелим, минимум. И то, если в процессе не выяснится, что есть какие-то иные нюансы, что усложнят будущий ритуал. Кажется, мне этот вариант не подходит. И даже не из-за огромного ценника. Если нужно, я за месяц подниму здешний сад и получу за такое с 500 стартов. Нет, проблема как раз в схеме, которую нужно будет отдать Тифону. Я хотел показать лектору сильно урезанные печати, но если ему нужно увидеть все, то я к нему не обращусь. Если показать ему всю схему и дать досконально изучить, и я ему буду уже не нужен. Любитель монеты знаний воссоздаст свой ритуал, а меня прикончит. У лектора-артефактора со стажем в десяток другой лет должны быть свои секреты убийства разумных. Не могут не быть. Спасибо, я подумаю, дежурно сказал я. Думай, кивнул артефактор и еще раз предупредил, желая добавить себе шансов получить крупный куш. Внимательно подумай, и учти, что в этой школе не найдешь человека, который в ритуалистике будет способнее, чем я. Я кивнул, не желая спорить и огорчать Тифона. Как минимум, где-то здесь бродит Апелиус, чьи навыки в ритуалистике зависят от количества времени, которое аналитическое заклинание потратит на изучение этого слоя магии и на генерацию печати и ритуалов. Тифон попрощался, на этот раз словами, то ли возможность получить 140 стартов сделала этого человека дружелюбнее, то ли наличие у меня ядра. Я короткими прыжками направился к комнате Адара. Нужно узнать у школьного темнилы, где мне найти неофита-поисковика. В коридоре едва не наткнулся на группу адептов с Виконтом во главе. Хотел было остановиться, поздороваться и узнать, как дела у давнего приятеля, но при виде меня Арсеева перекосило настолько сильной ненавистью, что я решил, ну его, лучше сохранить время и нервы, чем потратить их в этом темном школьном коридорчике. Комната Адара оказалась закрыта. Жаль, в комнатах его помощников, где он временами находился, мне тоже никто не открыл. А вот это уже подозрительно. Возможно, за этим стоит какая-то история. Гибель неофита в битве, или от лап Апелиуса. Будь у меня больше времени, я бы попытался раздобыть информацию или просто поискать Адара по школе, но времени в обрез. Пришлось добывать сведения едва ли не дедовским способом. Отлавливать неофитов и предлагать монеты в обмен на информацию. Первый адепт помочь не смог. Щупленький пацаненок жадно смотрел на старт, страстно желал помочь, но ничего о неофитах-поисковиках не знал. Второй и третий также ничего сказать не смогли. Четвертый был столь же скуп на информацию, но оказался гораздо смышленнее. Попросил меня подождать пару минут, куда-то убежал и спустя 5 минут вернулся. Это Валий Колосов, господин адепт. У него сейчас занятий нет, так что он в своей комнате или в столовой. Ну, так мне сказали. Давайте проведу вас к комнате. Мы прошли по школьным коридорам, менее людным, чем до битвы. Все же война взяла свою цену. А я даже не поинтересовался о школьных потерях. Не то, чтобы мне стыдно за это, я все-таки не на могилы за школой плюнул, но почему-то неприятно. «Вот здесь, господин адепт», — сказал проводник и постучал в дверь комнаты. А когда дверь не открыли через секунду после стука, затарабанил обеими руками. Малыш хотел как можно быстрее заработать старт. Дверь открылась через несколько секунд, и вид у знакомого неофита был встревоженный. Впрочем, какой еще вид должен быть у человека с самым низким рангом в школе практиков, если к нему ломится в дверь? Я щелкнул ногтем, отправляя старт в ладони мальчишки-проводника, и обернулся к поисковику. «Вали, привет, здравствуйте, я к тебе по делу. У меня есть друг, который несколько спешно покинул школу, позабыв отдать мне долг, целый старт. Не мог бы ты его поискать? Зовут Иллюрмана, даже не просите», — резко сказал Вали, но потом, видимо, вспомнил, с кем разговаривает. Побледнел и уточнил: «То есть я не против помочь, очень даже не против, но наставник не отпустит. К тому же, если бы Иллюр был где-то поблизости, я бы его уже учуял. Мне уже дали его стело для работы с рунами, я каждый вечер сливаю полный запас искры на поиск этого уважаемого практика, только впустую. Он прячется где-то за пределом действия способности. А я думал, придется его комнату вскрывать или лабораторию, или узнавать, какую книгу написал, чтобы получить доступ в закрытые разделы библиотеки. Предел действия, заинтересовался я, а каков он, этот предел? Ну, у меня, километров 30. Если он захочет появиться в школе, или в Сандере, или у вашей скалы, я его засеку. Делать Иллюру нечего, соваться в Сандару или к скале. А вот насчет радиуса интересно. Я и думал, что есть какое-то ограничение на действие навыка, раз соученика до сих пор не нашли. Я решил подойти с другой стороны, чтобы пацан стал сам заинтересован в помощи мне. Думаю, пацан и сам знает, что лучше сказать или предложить наставнику, чтобы получить отгул, если наставник в самом деле против. Слушай, я же не за спасибо тебя о помощи прошу. Чего ты сам хочешь? Могу обучить каэльским рунам, которых в открытом доступе не найдешь. Могу показать, как некоторые артефакты создают. А может, как раз артефакты хочешь. Могу камень души дать, или вырастить у тебя в комнате вишню, или что-нибудь иное, что каждую неделю будет плодоносить. Правда, без подкормки баодруида засохнет за месяц, исчерпав ресурс, но пацану об этом знать не обязательно. Артефакт хочу, боевой. Судя по горящим жадностью глазам, пацан за артефакт не то, что уговорит наставника, он его продаст. Как ты смотришь на то, чтобы получить кое-что получше? Допустим, артефакт телепортации. Как раз опробуешь его в деле. С ним обернемся в место, где может быть Иллюр и обратно буквально за сутки другие. Неофит колебался. Я достал из рюкзака артефакт телепортации, который взял как раз для Валия, и протянул ему. Худая ручонка подростка вцепилась в рукоять жезла, и я понял. Паренек на крючке. Он еще не понял этого, но ему понравилось ощущать в своей ладони артефакт и осознавать, что жезл может стать его. А если мы не найдем Иллюра, оставишь себе, отмахнулся я. Кстати, тебе что, никогда артефакты за поиск не предлагали? Чересчур уж ты возбудился при моем предложении. Нет, поморщился Вали, с этими поисками чушь какая-то. Все нормально начиналось. Я помог одному адепту, потом другому, потом вот вас отыскал, и как-то поиск перерос в обязанность. Вали осмотрел жезл, ощупал худыми пальцами, а потом вздохнул, и нехотя вернул мне. Дадите мне полчаса, можете пока посидеть в комнате, а я постараюсь с наставником поговорить и уладить вопрос отлучки. А если не улажу, и наставник рогом упрется, тогда и помочь ничем не смогу. С наставником мальцу повезло. Вали вернулся в комнату довольный, как сытый дворовый пес. Отпустили. Ненадолго, всего на 3 дня, но отпустили. Давайте выдвигаться, господин адепт, далеко нам вообще идти? Узнав, что идти придется далеко, неофит закутался, как на зимовку. Лыжи не бери, предупредил я, быстрее будет перемещаться с артефактами телепортации. Смотри, в эту руну подается энергия, при этом тебе нужно смотреть на место, куда ты хочешь переместиться. Артефакт активируется, вытягивает из тебя определенное количество ба, и ты перемещаешься. Первый прыжок сделай с полной искрой, а потом уже ориентируйся по запасу, и если энергии не будет хватать, не активируй артефакт, иначе полностью высосет энергию из искры, но не переместит. Сейчас выйдем за купол, попробуешь. Мы вышли за купол, отошли подальше от барьера. Я еще раз объяснил неофиту, как работает артефакт, и для примера предложил ему прыгнуть на самую дальнюю точку. Спустя пару минут я понял, перемещение с неофитом – это медленная агония. Парень делал 2 телепортации подряд, а затем шла длительная остановка, чтобы намедитировать энергию для следующих 2 прыжков. Чувствую, с такой скоростью мы будем идти до столицы не одну вечность. Глава 20. Путь оказался долгим и от этого еще более отвратным. Мы с Валием неторопливо перемещались через засыпанные снегом дюны, пару раз натыкались на монстров, которые улепетывали с нашего пути. Не знаю, что тому виной. Инстинкт самосохранения, гонящий слабеньких монстров подальше от людей, зачищающих всех магических тварей рядом со школой ради органов и камней души, или давление энергии, исходящее от 3-рангового адепта. В любом случае, хорошо, что нам не пришлось задерживаться еще и ради сражения, потому что мы и так изрядно отставали от графика, который я себе наметил. Я думал, что мы за пару часов доберемся хотя бы до Лурскана, но реальность и слабость неофита внесли поправки в мои планы. После каждой телепортации на максимально далекую точку неофит дышал, как загнанная лошадь, и не менее 10 минут восстанавливал энергию искры. Ох уж эти недопрактики с крохотными искорками. Впрочем, никого кроме себя я не винил. Нужно было раньше подумать над деталями путешествия. Я привык заполнять свою немаленькую искру за считанные минуты и забыл, что обычные адепты, тем более неофиты, так не могут. Хорошо, что в остальном от неофита не было никаких проблем. Тихий, спокойный, не требует остановиться на отдых, не просит есть. Идеальный попутчик, настолько идеальный, что в конце концов я сам не выдержал тишины и тихих жалобных вздохов, и завел разговор. Спросил насчет Адара, о котором малец не знал, о прошлом Вале, в котором не оказалось ничего интересного. После пацан и сам вовлекся в разговор. Спросил о моем прошлом, припомнил постарали лесов, лугов и речушек, посетовал на жестокость адепта, который забрал паренька из родной деревни. Зацепили тему пунктов сбора магов. Я припомнил, что поблизости таких нет, а ближайшие находятся на западе королевства, за столицей, неподалеку от Эльмарского болота. После этого зацепили тему энергонасыщенных зон. Я сходу смог припомнить всего 4. Вышеупомянутое болото, горы Раршаха, подземелье драконов и пустыню. Наверняка этот мир изобиловал и другими зонами, вот только о них нужно было узнавать целенаправленно. Для большинства учащихся в школе практиков вышеперечисленного достаточно. Кому не нравилась пустыня, но нравилась охота на монстров, поиск секретов древних практиков или сбор разных магических растений, могли попытать удачи где-то еще. В Эльмарском болоте проще всего найти разные магические травы, кустарники, деревья. Неприятности тоже можно найти, но монстры там, судя по слухам, слабее, медленнее и меньше наших. Хотя полагаться на слухи я бы не стал. С другой стороны, кроме слухов полагаться и ни на что. Подземелья наоборот таили в себе самых опасных зверушек. А потом на место тех зверушек пришли драконы, сожрали подземные ужасы, и теперь соваться туда еще рискованнее, чем раньше. Драконьи норы знамениты наличием сильнейших источников земли, так что Апелиус, думаю, рано или поздно сунется туда для прокачки ранга. Надеюсь, многочисленные драконы в узких подземных норах дадут жару многовековому дядьке. Увы, надежда, единственное, что мне остается, ведь сам я Апелиусу ничего противопоставить не могу. Горы Рархаша славятся летающими монстрами и безжалостными горцами, что умеют выживать в горах, несмотря на суровейшие условия и ненависть к практикам. Также горы славятся сильнейшими воздушными источниками, но я уже не уверен, что мне туда нужно. Источник на скале справляется с моим возвышением, а с ранга мага мне нужно будет развивать специализацию друида. Аспект станет второстепенен. Разговоры, вопросы, вопросы, разговоры. Интересные мне темы для обсуждения быстро закончились, Вали выдохся, так что до Лурскана дотянули ближе к обеду, но останавливаться и разговаривать со стражниками не стали. Двинулись сразу к Басхуру. Пацан ничего не спрашивал по поводу отсутствия остановки и обеда, но я все равно объяснил, почему в этом городе остановиться на отдых не получится. По пути я оглядывался, но преследования не обнаружил. Либо неофит никому не сказал, за кем мы пошли, либо нас преследует маг, и слежку я все равно не замечу. Остается лишь надеяться, что я не приведу на хвосте мощный сюрприз для Иллюра. Впрочем, моя паранойя не слишком меня и грызла. Неофит не выглядел нервничающим. Усталым и замерзшим выглядел, но не больше. И назад пацан не оборачивался. Думаю, либо преследования нет, либо я совершенно не разбираюсь в людях и путешествую с подростком с остальными нервами. Единственный нюанс, выпадающий из общей картины. Этот похожий на закутанную утку неофит, чтобы получить свой дар, однажды уже кого-то убил. До Басхура добрались в 5 часов вечера. Солнце уже касалось краем горизонта, поэтому я обрадовал пацана новостью, что заночуем мы сегодня в таверне. Но сперва навестили портного. Если практики появлялись в Басхуре в форменной одежде утренней звезды, то в столице принадлежностью к школе лучше лишний раз не светить. Усталая худощавая женщина лишь вздохнула, когда я попросил до утра подогнать штаны, кофту и тулуп по фигуре Вале. Второй раз она вздохнула, когда я положил на стойку серебряную монету с надбавкой за срочность. За 30 медиков нам выделили 2 комнаты в таверне. Я выдал пацану его ключ, поужинал и оставил неофита, напоследок предупредив, чтобы не строил из себя крутого хозяина жизни. Нам хватает и одного ненавидящего практика в города. Пока Вали развлекался, болтая с симпатичной подавальщицей, я забрал у него артефакт телепортации, переместился на скалу и с помощью накопителя – стела и легкого матерка изменил артефакт. Теперь для перемещения нужно будет лишь давать команду артефакту, подавая чуточку энергии на вот эту руну, и артефакт будет срабатывать, тратя энергию не из искры неофита, а непосредственно из накопителя, который мне придется время от времени заполнять. Думаю, заряда накопителя хватит на 7-8 прыжков, а потом придется пару минут возиться с его зарядкой, но для меня это не проблема. Главное, что путь станет раза в 4 быстрее. Вали отнесся к предупреждению серьезно и не стал выделяться и гнуть пальцы. Переночевали мы без всяких происшествий, и сразу после завтрака пошли к портному. Монета решила проблему, и теперь Вали щеголял в еще более пышном тулупе, толстых штанах и огромной шапке. Паренек закутал себе шарфом нижнюю часть лица, и теперь на виду остались лишь глаза. «Зато тепло», — пробубнил он, хотя я не задавал никаких вопросов и даже не улыбался. Подумав, я тоже купил себе вязаный шарф. Не знаю, есть ли у стражников столицы мое описание, но на всякий случай лучше перестраховаться. Выдвинулись. Неофит по-прежнему двигался медленно, и меня это буквально вымораживало. С помощью телепортации и полета я мог бы пройти от школы до столицы за считанные часы, у нас же этот путь занял больше суток. Неофит же был в восторге от скорости, едва ли не кипятком писался. А еще практика вводила в недоумение, откуда во мне столько бая. «Чтоб ты знал, для адептов третьего ранга это абсолютно нормально», — соврал я. «А, ну тогда ладно». На подходе к столице я решил перестраховаться. Непонятно, помнит ли меня здесь, и какие меры на случай моего возвращения приготовили, но на месте оскорбленного короля и адепта-лавочника я приготовил бы для себя что-нибудь запоминающееся и мощное. В общем, я подтянул шарф до глаз, и мы пошли в обход города. Дорога, по которой мы решили обойти столицу, оказалась накатанной. Нам то и дело встречались встречные и попутные экипажи и даже подводы. Не каждый обладатель саней стремился в город, особенно с учетом пошлины за въезд. Некоторым наоборот было проще объехать Залак. Стражники у ворот не обратили на наш обходной маневр никакого внимания. Увы, к столице мы подошли в оживленное время, и, пока шли по окружной дороге, ни на минуту не оставались одни. То старичок-охотник с окоченелой тушкой зайца на поясе спешит навстречу, то поставленная на полозья карета с четырьмя вороными конями догоняет. Я хотел махнуть через стену, и уже оттуда бросить веревку в Алию, но исполнять такой трюк на виду у прохожих и проезжих, поступок еще глупее, чем будучи обычным человеком дать закованному в доспехи стражнику саечку за испуг. Поэтому мы дошли до следующих ворот и встали в куцую очередь из прохожего на лыжах и трех саней. Одни сани были набиты чурками, вторые и третьи – мешками и каким-то скарбом. «А зачем столица стена?» – пробубнил в шарф Вали. Стражники принялись проверять мешки, и появилось время на разговор. Глупый вопрос. А если подумать, ну, в деревнях чистокол ставит для защиты от зверей и монстров, но здесь далеко от пустыни и прочих мест обитания тварей. Так что, мне кажется, нет никакого смысла ограждаться стеной. А при войне любой маг вынесет как ворота, так и любой участок стены, на его выбор. Плохо подумал. Ты сейчас заходишь через ворота, и первым делом вручаешь стражнику пошлину за вход. Это тебе кажется, что медная монета – это ничего не стоящий кругляш, за которым и нагибаться стыдно. В город за сутки входит сотни прохожих, десятки экипажей, торговцы ввозят товар, они уже побольше платят. Эти монеты идут в казну, и уверяю тебя, поток пошлины с ворот, если его перевести в старты, будет столь огромен, что в 2-3 раза перекроет доходы даже самого умелого артефактора. «Скажешь тоже», — хмыкнул Вали, но задумался. Преодолели ворота предельно просто. Усталый стражник мазнул по нам взглядом, не обнаружил в нас матерых душегубов, забрал монеты и кивнул в сторону открытых ворот. Мы зашли и направились вглубь столицы, переступая через встречающийся конский навоз. Летом тут, наверное, ужасный запах. Раскинувшаяся перед нами столица не изменилась с того момента, когда я ее покинул. Патрулей и стражников на улицах больше не стало, через энергетический взгляд я не заметил ничего необычного, да и отношение прохожих к двум закутанным в тулупы подросткам оказалось примерно никаким. Снег был серым, в сточных канавах желтел лед. «Что тебе нужно для использования способности?» – спросил я, как только ворота скрылись из виду. «Если необходима комната и покой, только скажи». Вместо ответа Вали скинул с плеч рюкзак, слишком маленький на фоне закутанного в теплые вещи практика. Сдернув варежку, неофит развязал шнурок на горловине рюкзака и достал стело и люра. Хорошо, что шли, а не телепортировались. Накопил полную искру Баа. Сейчас, погоди, вали замер, а я внимательно смотрел энергетическим зрением, как вокруг ладони подростка закручивается маленький кокон из энергии. Спустя минуту, за которую ладонь практика наверняка замерзла на морозе, из этого кокона вырвалась в направлении центра Залака маленькая ниточка. «Видишь, куда ведет способность?» — напряженно спросил Вали. Видимо, удерживать поисковую способность было трудно. А может, неофита беспокоила леденеющая рука. «Вижу, вот туда нам и нужно. Идем скорее, пока энергия поиска не закончилась. Меня хватит минут на 10. Привлекать внимание, нанимая экипаж для поездки по городу, мне показалось излишним, да и озадачивать возницу странными указаниями и отсутствием конечного адреса не хотелось. Не думаю, что королевские сыщики – настоящие специалисты своего дела, но лишний раз оставлять след мне не хочется. Там неосторожно оброненное слово, тут выделяющиеся пассажиры, и вот уже весь город ищет двух странных практиков из школы, которая состоит в недружелюбных отношениях с королем, или даже с королевством, если король оказался достаточно глуп, чтобы приказать распустить такие слухи, а пропагандисты достаточно потрудились. Разумеется, за 10 минут мы Эйлюра не нашли. Второе и третье использование способности также оказались не последними. Радует только, что неофит умеет медитировать не только сидя в позе лотоса с закрытыми глазами, но и на ходу. Полезное умение, которым большинство практиков пренебрегает. После того, как третье использование способности черпало себя, мы продолжили идти в центр, куда и указывала нить способности, прежде чем оборваться. Я думал, мы пройдем через центр, выйдем в кварталы обычных горожан, и уже там, в одной из квартир трех- или пятиэтажного дома найдем логово моего соученика, но поиски завершились в центре. Когда мы с Валием проходили мимо шикарных двухэтажных особняков, обнесенных каменной оградой, и я по привычке переключал зрение, заметил, что одна из усадьб светится в энергетическом плане. Рунная вязь густым слоем покрывает ворота, калитку, да и сам особняк. «Подкопи Баа, и попробуй использовать способность прямо здесь», — кивнул я на особняк. «Мне кажется, адепт обитает в этом домишке. Во всяком случае, будь я адептом, которого ищет целая школа, именно так бы и устроился. Как, так, обычный дом, не шикарнее прочих». Я отмахнулся, не посвящая неофитов такие детали, как энергетическое зрение и оплетенная защитными цепочками ограда. Вырастет в ранге, сам узнает. Валий устало вздохнул, но все же поднапрягся и выдал поисковую нить, которая указала как раз на примеченный особняк. Отлично. Осталось понять, что делает защита с незваными гостями. Убивает, или же отправляет сообщение о посетителях Эйлюру, который уже сам занимается истреблением. Судя по тому, что я узнал о соученике, второе, но чужая душа, загадка. Хорошо, что мой соратник меня довел до адепта. Еще лучше, что теперь его можно использовать иначе. Можешь постучать в калитку, вежливо попросил я Валия. А сам чего? Давай, давай, подбодрил я пацана. Если сделаешь это, тогда мне не придется тебя заставлять. Давай сэкономим наше время и твои нервы. Пацан посмотрел на рукав, куда перед воротами засунул короткий жезл телепортации. Заряда в накопителе хватит на 3 прыжка, напомнил я ему. Вряд ли ты успеешь переместиться куда-то, где я тебя не найду. Ты же помнишь, что у меня тоже есть такой жезл. Дрянной случай, пробормотал пацан в шарф, кинул на меня испепеляющий взгляд и потопал к калитке. Вали коснулся двери пальцем и сразу его отдернул, будто это помогло бы в случае атаки боевым заклинанием. Затем, робко ударил в калитку кулаком. Осмелев, пацан заколотил в дерево со всей дури, вымещая бушующие эмоции. В усадьбах по соседству залаяли псы, но Валию пришлось колотить по калитке еще минут 5, прежде чем хлопнула дверь особняка, и к нам вышел сам адепт. Я прищурился. Нет, не адепт, маг. Эйлюр светился так ярко, что у меня не осталось сомнений, соученик перешагнул на новый ранг, да и заклинание при оценке выдавало вот что. Эйлюрмана, ранг, маг, первый ранг, сила, 14-2, ловкость, 18-3, телосложение, 11-2, вместимость Баа, 18970, скорость поглощения Баа, 550, вот засада, он в два раза быстрее меня. Будь соученик адептом, было бы гораздо проще. Ладно, надеюсь, все обойдется. Но пару точек для прыжка я себе уже приметил, причем обе, за спиной мага, чтобы не сразу отреагировал и у меня появилась хотя бы секунда на повторный прыжок. Не вижу при Иллюре артефактов, а значит, вслед за мной маг не перенесется. Нелим, какая встреча? А я все думаю, когда же меня навестит кто-то из родной школы. Привет, Иллюр, тоже рад тебя видеть. По внешнему виду Иллюра не понять, как он нас встретит. Надеюсь только, что не пустит в затылок заклинание, когда я расслаблюсь. Иллюр, конечно, добрый, но он меня к себе не приглашал и искать его не просил. Проходите в дом, сказал практик, отворяя калитку. Там уже поговорим о всяком. Паранойя взвыла. Глава 21. Дом Иллюра изнутри казался еще больше, чем снаружи. С порога мы попали в короткую прихожую, где сняли верхнюю одежду и оставили рюкзаки, а уже оттуда вышли в огромную гостиную, устланную коврами. Посреди гостиной стоял массивный дубовый стол, вокруг него 4 огромных кресла. На стенах висело вычурное холодное оружие, оленьи и кабаньи головы. На самом видном от входа месте висела голова Эрмаркета. Сомневаюсь, что это важный трофей Иллюра, которым пацан больше всего гордится. Едва зайдя в помещение, я огляделся, на всякий случай отмечая то, что обычно не бросается в глаза. Заприметил приоткрытую дверь. Не знаю, в какое помещение эта дверь ведет, но если прыгать телепортацией, то только туда. В приоткрытую щель я видел кусочек пола, залитый солнечным светом. Значит, второй прыжок будет или к окну, или сразу через него на улицу, как можно дальше. А там уже можно будет смотреть по ситуации. А чей это дом? С преувеличенным интересом спросил я, не желая уходить в подвалы, или куда там нас позовет для приватного разговора практик. Впрочем, Иллюр дальше нас и не позвал. Соученик завалился в одно из кресел и приглашающе кивнул нам на другие. Хозяину, особенно магу, отказывать негоже. Я примостился напротив практика. Дом мой, король пожаловал за заслуги. Раньше особняк принадлежал одному доверенному лицу из числа сыщиков, а после некоторых событий, связанных с одним неуловимым друидом, лицо перестало быть доверенным. Опала, травля королевскими ревизорами и прочие неинтересные для вас дела привели к тому, что теперь дом принадлежит мне. Меня прям-таки тянуло спросить, надолго ли, с учетом ветрености короля, но я себя пересилил. Как говорил иногда Апелиус, вежливость – залог здоровья. Справедливости ради отмечу, что чаще архимаг советовал решать вопросы дуэлью или ударами в спину. И ты сам ухаживаешь за таким большим домом? Нет, почему? Здесь полно слуг. Они топят печь, готовят, протирают пыль, моют полы, ходят за продуктами, греют мне постели и делают все остальное, чтобы я не делал абсолютно ничего по части быта. Единственное, чего я им не дозволяю, это встречать гостей. Сегодня эта мера полностью себя оправдала. Вы вот пришли. Пришел бы кто-то другой со школы, слугу могли и убить. Иллюр был чересчур словоохотлив. Не знаю, что именно с ним произошло, но событие либо вернуло парню тягу к общению, либо убило его робость. Либо паренек просто хотел казаться молчаливым исполнительным адептом и отбросил маску, как только перестал в ней нуждаться. Понятно. А в целом ты как? Так зачем ты пришел, Нелим? Задал встречный вопрос маг. Вряд ли решил просто поинтересоваться, как у меня дела. Мне нужна твоя помощь. Дело в том, что... Снова, перебил меня соученик. Мне казалось, я весьма помог тебе, когда передал несколько томов с весьма важной информацией, или когда показал ритуал выращивания пилюль. Что тебе нужно на этот раз? Откуда такой негатив? Иллюр меня неприятно удивил. Я шел сюда разговаривать с совершенно другим человеком, который не прочь помочь ближнему своему в полном объеме и совершенно бесплатно, и думал, что самое сложное – это найти практика. Черт возьми, да у меня даже предложить ему нечего. Негатив? С ядом в голосе переспросил маг. Нелим, подумай сам, ты притащил ко мне школьную ищейку, и теперь мне придется уходить из весьма удобной столицы, чтобы этот пацан, указал Иллюр на Вале, не вернулся спустя неделю, приведя ко мне магов. А, так все дело в нем, мы можем его убить, это решит проблему, спокойно пожал я плечами. Вали побледнел и постарался поглубже вжаться в кресло. В том-то и дело, что не можем, проворчался ученик. Хладнокровное убийство человека, который этого не заслужил, не мой способ решения проблем, и, как я понимаю, не твой. Друид-убийца не стал бы создавать растение, способное прокормить всех бедняков этого города. Оригинальное решение, кстати, но почему именно на мануфактуре? Спасибо, кивнул я и добавил, хоть я и не понимаю, о чем ты говоришь. Ну разумеется, как зовут тебя, малыш? Обратился Иллюр к неофиту. Разница в возрасте у них была лет 8, но неофит по поводу такого обращения не возмутился. Вали, не против пожить пару недель в моем особняке? Вали, за это время я улажу некоторые свои дела и смогу тебя отпустить. Да я только за, улыбнулся парень серыми губами. Кстати, у него есть артефакт телепортации. Вали, ты не против на время одолжить? Не успел Иллюр закончить предложение, как жезл уже катился по столешнице к нему. Неофит отбросил артефакт, как ядовитую змею. Вот и славно, Катрина. На крик из-за полуоткрытой двери выскользнула хрупкая девица в форме горничной. Катрина, это Вали, а это Нильим. Они мои гости. С Нильимом мы пока побеседуем, а Валию выдели комнату в дальней части дома и проследи, чтобы он не скучал. Можешь показать ему сад, но в библиотеку не пускай. Рановато ему туда. Некоторые гримуары малость плотоядны. Думаю, после такого пояснения пацан сам не захочет искать библиотеку. Интересно, что там за плотоядные гримуары? Иллюр увлекается подсаживанием демонов в книги, или просто решил обезопасить свою библиотеку от любопытства неофита? Вопросов на эту тему мне лучше не задавай, предупредился ученик. Итак, с чем ты все-таки пришел? Как я говорил, мне нужна помощь. Если знаешь, Паулимбас достиг второго ранга мага и покинул школу. Я сейчас приближаюсь к следующему рангу и мне нужен накопитель с баа мага первого ранга. Накопитель? Что ж, я могу тебе его дать. Что ты готов предложить взамен? Такой соученик мне не нравился абсолютно. Где тяга к бесплатному предоставлению знаний? Где взаимопомощь? Почему Иллюр так походит на меня самого? Я задумался, что именно предложить адепту. У меня вроде как нет ничего материального, что могло бы его заинтересовать. Но вместе с тем у меня есть кое-какая идея. Да, я могу предложить ему систему прогресса, но не ту ее часть, которая будет поглощать и перерабатывать опыт, а после использовать его для роста характеристик и навыков. Я предложу магу кое-что другое. Базовый каркас, на который потом можно будет прилепить все, что угодно. Для моей системы пригодится хранилище информации, некая база данных. Мне требуется обучить свою будущую магическую нейросеть, чтобы она ориентировалась в мире, чтобы понимала, что такое ловкость, что сила, а что навык оценки, примененный на магическое растение. И тут появляется вопрос, как отнесется человек, который радовал за открытость информации для каждого адепта, к системе обработки и записи информации, к огромнейшей базе данных, в которую вместятся все книги этого мира, к возможности один раз скопировать книгу и предоставить доступ к ней всем, кто имеет необходимый артефакт, к системе мгновенного обмена сообщениями. Стоит только подкупить одного адепта или мага, имеющего доступ в самые закрытые части библиотеки любой магической школы, и через сутки или неделю копии книг попадут в систему, откуда их сможет взять и прочесть любой желающий. Защита библиотек несовершенна, и если практик не будет выносить из библиотеки сам том, атакующее заклинание библиотеки не сочтет его нарушителем. Разумеется, я не буду сообщать соученику всего, не расскажу о том, что эта база данных потом понадобится мне как часть другой системы, не расскажу про различные уровни доступа к данным, умолчу про учетную запись с более широкими правами, включающими удаление и изменение книг в памяти ядра. Вряд ли человек из магического средневековья додумается до таких нюансов сам. Я отошел до рюкзака, захватил оттуда ватман и расстелил на дубовом столе. У меня есть вот какая идея, послушай. Иллюр выслушал информацию насчет системы. Я снисходительно наблюдал за тем, как парень меняется в лице, как восторженно он ловит каждое слово, но не перебивает меня. И чем дальше Иллюр слушал, тем больше рос его восторг. И учти, что эту базу данных не уничтожишь как книгу, ее не разобьешь и не сожжешь, добавил я в конце хрипловатым от долгого монолога голосом. Отобрав один артефакт, привязанный к носителю определенной крови или ауры, человек получит простой неработающий артефакт. Для того, чтобы забрать все знания себе или создать под себя артефакт, нужно будет знать, где находится ядро с информацией. Сам я его даже прятать не буду, потому что я среди нас двоих, слабое звено. Я доверю это тебе. До черта с два я тебе его доверю. К моменту, когда система версии 1.0 будет готова, я уже и сам стану магом, и условия договора можно будет пересмотреть». Иллюр, который последние 10 минут сидел, подавшись вперед, расслабился и откинулся на спинку кресла. «Ты, это гениально, конечно, но, ты, как?» – громко воскликнул маг. «Как можно было додуматься до такого? Здесь не одна новаторская идея, я насчитал как минимум 5. Передача сообщений на расстоянии раньше использовалась, но не в таких масштабах. Хранилище знаний, самообучающееся ядро, вывод информации на каменный экран, стелы, усиливающие сигнал. Я рад, что тебе пришлась по нраву моя идея. Давай подумаем, как притворить ее в жизнь. Как, Нелим?» Будто не услышал меня Иллюр. «Как ты до этого дошел? Я слышал, что все гениальное, просто, но тут уж чересчур много гениального. Я рад, что ты так лестно оценил мои способности и фантазию. Ну так что по поводу совместной работы?» Я скосил глаза в бок, но чуда не случилось. Дверь, которая была приоткрыта, когда мы вошли, теперь плотно заперта. Черт бы побрал эту Катрину. Даже несмотря на то, что жезл телепортации у меня за поясом, и я могу вслепую его активировать, шанс сбежать практически равен нулю. Говорят, магам помогает сам мир. Надеюсь, это не мир сделал так, что дверь сейчас закрыта. И надеюсь, помощь – это не внекатегорийная удача, которая возрастает от ранга к рангу. Остается надеяться, что ради обычного любопытства соученик не попытается вырвать из меня секреты клещами. И ты еще спрашиваешь, что я думаю о работе. Ну разумеется, я согласен. Но все же, откуда ты это знаешь? Как дошел же такого открытия? Прослеживается слишком четкая система. Иллюр мгновенно оказался на ногах, так резко, что я переместился за спинку его кресла, к стене, думая, что маг сейчас атакует. «Ты чего?» – недоуменно посмотрел на меня адепт. «Не обращай внимания», – нервно улыбнулся я. «Правильные рефлексы». Маг прошел по комнате, нервно взлохматил волосы. Посмотрел на меня. «Но все же, как? Я с детства любил делиться со всем миром. Ну и с детства же размышлял. Мол, хорошо бы придумать что-то такое». «Не верю», – отмахнулся пацан. «Это слишком важный секрет», – сказал я уже серьезно и без улыбки. Маг пару секунд смотрел мне в глаза, а потом предложил: «Можешь рассказать мне его? Клянусь, даже если ты, дух великого мага, вселившийся в тело мальчишки, на мое к тебе отношение и на мое обещание работать над системой вместе это никак не повлияет». Я рассмеялся сразу, как услышал его предположение. «Промедли я хоть немного, или начни задумываться над ответом, он бы меня точно раскусил, а так, может, и есть шанс, что мой секрет останется неузнанным». «Да брось, Иллюр, я же сказал, не отвечу. Да и не понимаю, как мое пояснение насчет этой информации поможет нам в работе над системой обучения, назовем ее так. Если, конечно, ты не против». «Я нет, я не против. Просто не хочу, чтобы к нам в разгар работы над этим проектом пришли маги вторых-третьих рангов, выпотрошили тебя заклинаниями и выставили мне счет за украденный тобой секрет. Обещаю, такого не будет. Об этом секрете никто не знает. А ведь я только хотел сказать, что мир огромен, и за пределами этого королевства есть еще сотни других, где существуют свои тайны». «Хорошо, не успел. Давай тогда подумаем, как собрать все это вместе», — предложил я. И мы всерьез принялись за работу, только уже в кабинете Иллюра. Расстелили несколько ватманов на огромнейшем столе и стали составлять примерные схемы печатей, которые должны пойти на артефакты, на стелы и на сам ритуал. Попутно маг обучал меня основам ритуалистики, зачастую просто объясняя, почему он делает эти пометки, и чем в стабилизации энергетических потоков помогает зажженная веточка красного дерева, вымоченная в настоях магических трав и высушенная на солнце. Объяснил, что работа с ядрами отличается от работ с камнями души, и нужно будет печать формировать из энергии, как при постройке биома, и кусками загонять в ядро души. С одной стороны, невероятно сложно, а с другой, ядро можно будет перемещать с места на место. Время от времени возникали ситуации с недопониманием цели и задачи. «Не думай, что мы всегда сможем улучшить систему», — пытался я объяснить соученику тягу к идеальному ритуалу с первой же попытки. «Это не артефакт, который можно сделать плохим, а потом разобраться, что в нем не работает, и улучшить это. Если мы ошибемся при первой попытке, вторая нам даст гораздо меньше. Нужно будет вновь добывать ядро, с нуля строить стелы и с нуля же создавать артефакты приема передачи данных. Не говоря уже о том, что если ошибка случится, мы упустим время. Можно создать артефакты из тела, которые подключатся к другому ядру. Тогда не придется заменять их при проблемах с ядром. Нет, просто подумай, что внимательный артефактор сможет без проблем разобраться с начинкой артефакта, и если сменить ядро будет легко, это станет дырой в защите. Каждый артефакт должен создаваться нами и возле ядра, чтобы в момент активации привязываться именно на него, на его чистоту, ауру, называй, как хочешь. Иначе кто угодно из знающих артефакторику на уровне Тифона Мясника сможет создать ядро-дублер, а это, дыра в защите. Хорошо, поднял руки Иллюр. Если ты хочешь нагромоздить защиты от всех неприятных ситуаций, имей в виду, что ритуал выйдет на самом пределе мощности ядра. Еще и стабилизаторы придется создавать из камней, чтобы смягчить нагрузку на ядро и перекинуть часть функций на них. Именно это я и хочу. У нас нет времени, но и права на ошибку тоже нет. Кстати, ты знал, что Лициус организовывает походную команду для сбора книг из библиотек проигравших школ? Вот бы послать кого-нибудь с работающим копирующим артефактом и снять сливки с чужих книг. Вот как, я подумаю над этой идеей. У меня есть еще друзья в школе, так что если они окажутся в команде, знания будут нашими. Я улыбнулся, но после следующей реплики мага моя улыбка подувяла. Ты ведь понимаешь, что тебе нужно будет пройти в закрытые секции библиотеки и скопировать там книги. Я бы с удовольствием сделал это сам, но мне там больше не рады. Разумеется, понимаю, проворчал я. Вот будет у меня ранг мага, и я без всяких проблем вернусь в школу и вычищу из библиотеки все, что имеет отношение к знаниям. Будет тебе накопитель, улыбнулся Иллюр. Я бы тебе его и за даром дал, но для начала помучил и понаслаждался. Ладно, допустим, верю. По итогу работали мы двое суток почти без перерывов, не считая сна. Завтракали, обедали и ужинали в кабинете, и все время тратили на работу и споры. И только спустя двое суток стало проклевываться что-то похожее на результат. Подумать только, я несу в этот мир прогресс. Всю жизнь думал, прогрессорство – это специфический тип невроза рессентимента. Думал, книжные истории про попадание современного человека в прошлое и развитие этого самого прошлого в первую очередь связаны с тем, что автор глубоко напуган архаикой и мифами, и хочет расстрелять их из пулемета. Хочет, чтобы пули тенькали по стенам королевских дворцов, чтобы стражники, потратившие всю жизнь на тренировки с мечом и алебардой, падали под очередями. Это больше, чем прогибание мира под себя, это попытка человека прикрыть свою кщету достижениями науки и техники, самоутвердиться на фоне предков. Я лучше всех вас. Я знаю, как устроены пулеметы. И один из них, кстати, у меня в руках. Хорошо, что я не создаю магических пулеметов, лишь улучшаю то, что уже построено. Хочу привнести в мир новое и свежее. Приемниками мы решили сделать артефакты, браслеты. На руку можно нацепить и массивный артефакт, и таскать его будет не слишком тяжело. А если уж он еще станет защищать владельца реальным щитом, будет еще лучше. Возможность анализа, копирования книг и сбора данных в целом будет привязана к браслету, а вывод информации, в том числе, книг, мы решили делать на монокле. До очков здешнее общество еще не дошло, но монокли использовал каждый, кто мог себе его позволить, от аристократа до ювелиров и фальшивомонетчиков. Пожалуй, я погорячился, когда подумал, что ядро души сможет обеспечить мне систему развития. Если эта подсистема, созданная всего лишь для накопления данных, выйдет на пределе мощности ядра, то для основной нужно нечто большее. Неужели кристаллическое сердце? Такими темпами я отправлюсь в подземелье к драконам раньше, чем Апелиус. Пока мы работали, Иллюр забросил работу по королевскому профилю, в чем бы она ни заключалась. Я посоветовался с ним насчет быстрого продвижения по рангу и получил совет сходить в пункт сбора магов за эликсирами, типа тех, что обещал Иниас. Телепортациями ты до него доберешься быстрее, чем если закажешь здесь и будешь ждать, пока принесут, пояснил Иллюр и положил передо мной накопитель. Причем оттуда же принесут. Кстати, можешь сходить, купить зелья, а потом уединиться на скале, уделить все доступное время развитию. Я возьму на себя работу над артефактами и доведение до ума нашей системы. Давай, кивнул я, а потом добавил. Но ритуал буду запускать я, на скале, как и договаривались. Надеюсь, ты не против? Мне нужна возможность слегка изменить схему ритуала и провести его по-нормальному, с уровнями доступа. Да и многофакторная система идентификации лишней не будет. Стоит настроить доступ администратора на мои генетические данные и одновременно на энергетику. Апеллиус умеет менять энергетику под мою, но сумеет ли он изменить еще и тело под мое, очень вряд ли. Я не против, пожал плечами Иллюр. Мне главное, чтобы все работало, и если ты уверен, что справишься, пусть так оно и будет. Я улыбнулся и кивнул. Если у мага есть желание меня кинуть, то пусть это произойдет максимально безболезненно для меня, когда я вернусь со скалы в ранге мага и не обнаружу здесь соученика. Совместная работа мне уже многое дала, и если я буду начинать работу с нуля, за пару попыток смогу создать жизнеспособную систему. Давай я тогда на неделю покину тебя, буду тренироваться и пить эликсиры, а потом навещу тебя, проверю, какие к тому времени будут результаты, и если что, помогу. Хорошо, загляни на кухню, попроси собрать тебе еды в дорогу. Пожалуй, так и сделаю. Надеюсь, у практика нет мысли травануть меня на дорожку. Глава 22. Последние дни у Апеллиуса вышли сверхнапряженными. Если насчет короля все прошло как по маслу, то с Лурсканом и всеми связанными с городом целями в принципе, тоже все шло по запланированному пути, но слишком уж много было этих планов. Без заклинания все полетело бы в пропасть, как детская башенка из кубиков, но заклинание работало лучшим ассистентом и организовывало все дела, не давая о чем-то забыть или увлечься чем-то одним. Архимаг телепортациями добрался до Лурскана, не дожидаясь формирования каравана с едой и рабами. Король, мальчик взрослый, справится с организацией сопровождения. Первым делом архимаг проверил строительство лесопилки у города. Новая лесопилка, создаваемая по чертежам из архивов заклинания, должна производить в 3 раза больше досок и бруса, чем старая. Хватит и на новые производства, которые Апеллиус хотел разместить у городской черты, да еще и излишки можно будет продать в ту же столицу или Басхур. Император отправил с ближайшим караваном в сторону Сандары мужичка шпиона, чтобы разведал обстановку, затем прошерстил кладбища и даже могильники в окрестных деревнях на предмет мертвецов. Увы, в окрестностях все было спокойно. Мертвая девочка Лич куда-то пропала и не спешила возвращаться. Апеллиуса Пук ужасно нервировала пропажа, но архимаг решил пока сосредоточиться на планах, ведущих к собственному королевству. Тем более, что поймать девчонку не получилось даже по горячим следам. Пока архимаг занимался рутиной, пришли подводы с едой и караван с рабами. Видя повозки, груженные замерзшим хлебом и зерном, горожане плакали и падали в ноги Апеллиусу, едва не целуя ботинки. Лурсканцы поняли, полуголодное существование в самом деле подходит к концу. Архимага не слишком трогало такое проявление заботы, но ситуация требовала от него слов. Толпа, окружившая императора, включала в себя едва ли не весь город, и моментом нужно было воспользоваться по максимуму. Выдернув ноги из объятий очередного расчувствовавшегося горожанина, Апеллиус откашлялся, и гул разговоров вокруг поутих. Люди смотрели на архимага, как на сошедшего с небес мессию. «Люди», — громко произнес архимаг, обведя взглядом свою паству, — «теперь вы не будете нуждаться в еде. Я обещаю, что покуда вы будете идти за мной, я обеспечу еду и безопасность каждой семье. В будущем каждая семья сможет позволить себе каждый день питаться сытно и вкусно». Народ одобрительно гудел. Правители, которых знал Апеллиус, напирали на патриотизм, на ненависть к соседям, но зачастую не представляли, насколько мощным может быть соблазн питаться сытно каждый день. А патриотизм и ненависть можно взращивать позже, уже с сытым народом. Да и ненависть можно будет культивировать нужную, ко всем практикам, кроме горячо любимого Апеллиуса. В будущем Апеллиус научит людей своего королевства таким способом прирастать территориями, как аннексия, но самому слову и его значению не научит. Народ должен думать, что сражается за святые цели, как бы в реальности оно ни было. Не насильственное присоединение чужих территорий, а возвращение своих, исконных, и так по всему континенту. «Мы, Лурскан», — декларировал Апеллиус, — «мы, жители Вермута, мы выстояли под гнетом практиков, мы выжили в голод и холод. Вспомните всех своих братьев, сестер, матерей и дочерей, погибших меньше 2 месяцев назад, и поймите, что пока вы идете за мной в светлое будущее, я подобного не допущу. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая миссия нашего народа. Маги, как и жители других королевств, люди иного порядка. Как вы поняли, Они упиваются безнаказанностью, любят жечь, грабить и насиловать. Есть среди них и хорошие люди, но тех ужасно мало, и очень жаль, что на первый взгляд одного от другого не отличить, и лучше не впускать в город никаких магов, мы сами в этом убедились. Хочу еще раз подчеркнуть, именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той ненависти, которую маги испытывают к людям, живущим свободными от их давления. Повторю то, что не единожды говорил, защищать себя – неотъемлемое наше право. Магам не дает покоя, что в мире есть такое великое, огромное королевство Вермут, с огромной территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Именно потому они пытаются заставить вас жить под гнетом. Потому их спонсируют внешние враги, которые слишком трусливы, чтобы самостоятельно пойти в войну против нас. Но они не понимают главного. Мы, избранная мировой энергией королевства, никому нас не сломить и не прогнуть. Под конец речи Апелиус даже слегка охрип. Впрочем, это того стоило. Народ взревел от восторга. Апелиуса подхватили и подкинули вверх. Подхватили и еще раз подкинули. Архимаг улыбался. Впервые в обмен на артефакт подчинения он получил верность пожилого короля, рабов и продукты. Впервые еду и слова обменял на верность целого города. И вновь, дела. Горожане охотно работали, выстраивая дивные для них механизмы на лесопилке, строили мельницу, которой будет управлять камень души и накопитель Баа, одного заряда которого хватит на неделю вращения гигантских лопастей. Всего-то и нужно, что на пару килограмм увеличивать вес лопасти, идущей вниз из верхней точки. Простое решение, экономящее энергию накопителя. Да и вместо старой мельницы на берегу речушки можно будет поставить нечто иное, в разы более нужное. Допустим, те же овощи выращивать можно на насыпных грядках, и за водой далеко бегать не придется. Еще бы сточные канавы и канализацию вывести в реку за город, чтобы нечистоты смывало течением, но это потом, как Архимаг станет адептом третьего ранга, и у него появится время и силы на такую трудоемкую работу. Архимаг посетил утреннюю звезду, навестил связных и проконтролировал ход обозначенных работ, забрал камни души и расплатился с мастерами за заготовки артефактов, которые этот мир не видел лет 900, а может и вовсе никогда. Вернувшись, Апелиус довел заготовки до ума, полностью расчертил костяные ложементы и приклады 5-миллиметровыми рунами. Как раз к тому времени из Сандар вернулся разведчик, после доклада которого Архимаг собрал на тренировочном полигоне отряд из 10 охотников. «Это самострелы», — объяснил Архимаг, показав на сложенные артефакты. «Вот сюда закрепляете такую обойму с шариками, направляете на мишень, жмете вот на эту скобу, как при выстреле с арбалета, и получается вот что». Апелиус нацелился на соломенное чучело с кругами на груди, и на выдохе утопил спусковой крючок самострела. Стальной шарик с коротким громким свистом разрезал воздух и врезался в центр мишени. Солому разбросало в стороны, затрещало бревно, основа чучела. Архимагу нравилось, что отдачи у оружия нет. Работает то на иных принципах, чем известные ему пороховые пищали и пистоли. Вот эта металлическая штука, накопитель, оно будто ведро с магией. Объема такого ведра хватает ровно на 3 выстрела, поэтому изрешетить врага не выйдет. Подпускайте противника только на такое расстояние, с которого точно попадете. Не обязательно в упор, но лучше дать противнику подойти и выстрелить в упор, чем 3-жды выстрелить в фигуру, что маячит в паре сотен метров, ни разу не попасть и потом убегать, с ужасом слыша, что враг догоняет. А теперь ты вот, Архимаг показал на ближайшего охотника, возьми самострелы, подсоедини к ним баночку с шариками. Так, да, теперь накопитель. Правильно, и стреляя в мишень, каждый с нетерпением ждал своей очереди, будто подростки. Толпа из 10 человек восторженно гудела, сопровождая каждый удачный выстрел одобрительными выкриками. Апелиус знал, кому давать оружие. Охотники, стреляющие дичь с луков или арбалетов, быстро ухватили суть стрельбы. За 10 минут соломенные чучела изрядно поистрепались. Почти никто не промазал, а кто промахнулся первым выстрелом, следующие шарики клали ровно в цель. «Эдак и щит магика можно пробить?» – спросил охотник, стрелявший первым. «Разве что слабого магика. Щитов много. Есть привязанные к резерву магии самого магика», – объяснил Апелиус так, чтобы незнакомый с магией мужчина понял. Вот привязанный к резерву выстрел не пробьет с первого выстрела, но выстрелов 5-6 защиту точно пробьют, только если перед стрелком будет адепт, а не маг, да и в адепта еще попробуй попади, здорово, а то, пришло время нам перейти на настоящее оружие, ухмыльнулся Апелиус, осознавая, что как раз до настоящего оружия еще далеко, не скоро еще появятся пороховые бомбы, печати смерти, ядовитые газы, автономные турели на Баа. Ровно сутки стрелки тренировались, Апелиус для подзарядки помещал накопители в рунные круги, а когда и этого не хватало, без разговоров сливал Баа сам, понимая, что лучше довести навыки стрелков если не до автоматизма, то до уровня уверенного пользования, чем столкнуться с паникой при встрече с врагом. Поэтому, пока одни охотники тренировались в стрельбе, другие учились на скорость менять накопители и емкости с шариками. Спустя сутки тренировок Архимаг наказал пятерым охотникам обучить обращению с самострелами самых смекалистых стражников, а с пятью другими выдвинулся к Сандре. Заявление, что им нужно углубиться в пустыню, охотники восприняли без радости, но и особого страха не показали. За последние дни Апелиус успел добиться уважения у всех ключевых фигур Лурскана, и рядовые стражники и обычные горожане знали, рослый широкоплечий юноша за словом в карман не полезет и в обиду себя не даст, да и привезенная из столицы еда позволила впервые за долгое время всем горожанам наесться до отвала, что добавило Апелиусу уважения. Луки и арбалеты, более привычные охотникам, Архимаг брать запретил, это уже вызвало недовольное ворчание, но не больше. До окрестностей Сандры прошли без происшествий, поэтому Апелиус покружил возле деревеньки, надеясь, что пустыня подкинет ему какую-нибудь зверушку. Охотники сразу поняли, что их зачем-то водит кругами, но вопросов задавать не стали. Архимаг удостоился разве что парочки недоуменных взглядов. Долго бродить вокруг да около не пришлось, пустыня оправдала ожидания Архимага. Нарезая очередной круг, Апелиус забрал влево. Заклинание показывало, что в той стороне находится монстр. Шестеро человек одновременно перебрались за бархан и заметили огромного армаркота. Монстр был стар, пластины брони побелели от старости, а шея сбоку была лишена защиты. Чей-то давний удар сорвал костяную пластину, оставив на других три глубокие полосы. Наверное, монстр покинул прайд, почуяв приближение смерти, но охотники видели монстра впервые. Привыкшие ставить селки на зайцев и стрелять диких коз, мужики с плохо скрываемым страхом смотрели на огромную рычащую громаду.